луной упала. Если нет на земле света, значит мне тебя стало мало. Ты ведь дружишь теперь с ветром, мне тебя не догнать. Более не хватает взлететь мне веры. Я ведь жёг свои крылья болью. Не могу я позабыть тебя, стерва. Тебя сетки, ты ведь просто хотел.